Глава 16. «Ты уже думал, что будешь делать дальше?» — спрашиваю я. «Не жалеешь, что потерял свое поселение? Или собираешься отвоевывать его обратно?» «Честно», — усмехается проходчик. «У меня складывается стойкое ощущение, что править — это не для меня. Особенно после всех тех бед, что я накликал на моих друзей и подчиненных». «Значит, позиция лорда для тебя в тягость?» — уточняю я. «Скорее да, чем нет», — морщится тот. «Идти в первых рядах в атаку на монстров, зачищать данжи, исследовать всякие руины и все в таком духе — это я могу, умею, практикую. Но обеспечить поставки провианта, наладить работу десятков игроков, не дать им перегрызть друг другу глотки — это слишком. Одно дело наводить власть в своем отряде, где ты знаешь каждого и знаешь к ним подход, и совсем иначе управлять чуждой тебе толпой». «Понимаю». Киваю я. Нечто подобное пережил и я, когда Спарта разрослась из небольшой группы друзей и товарищей до полноценного поселения. Когда это случилось? Непосредственно перед захватом Голубой Устрицы? Перед войной с Краснодаром? Так уж и не вспомнить, в какой момент я уже не знал всех жителей в Спарте поименно. «Тогда как насчет того, чтобы присоединиться к Спарте? Делаю я предложение проходчику». «С нами твои люди будут в полной безопасности. Им больше не придется прятаться в пещерах. Да и тебе найдем занятие по душе. Поверь, у нас есть чем заняться». Лорд Азерота хмурится, явно погрузившись в размышления. «Я и мои люди доставили столько проблем твоей фракции», — неуверенно произносит он. «Я даже напал на тебя и твоих солдат». «А я об этом и не забыл», — киваю я. «Ну и вас можно понять. Вы запутались и приняли всех вокруг, кроме себя, за NPC. Это не отменяет ваших преступлений, так как незнание не значит, что вы невиновны. Но и срубить ваши головы никто не будет требовать. Значит, нас все же ждет наказание», — вздыхает проходчик, хотя мне даже кажется, что с каким-то облегчением. «Что это будет?» «То же, что и у всех», — заключаю я. «Месяц побудете в рабском статусе, чтобы не смогли причинить вреда. Разве что в силу ваших талантов на поля вас не пошлют, а отправят сразу же на зачистку монстров или в открывшееся подземелье. Там вы отработаете собственную амнистию». «Годится». Приободряется на глазах проходчик, когда осознает, что его ждет именно то, в чем он хорош. Сражаться против монстров, зачищать локации — это и есть профиль теневиков. Грех не использовать их способности в правильном ключе. «В таком случае мы договорились». Улыбаюсь я и протягиваю лорду Азерота свою ладонь. Тот заминкой переводит взгляд, но все же пожимает. На губах парня появляется улыбка. «Уверяю вас, лорд Шурик, вы не пожалеете». «Это мы еще посмотрим». Смеюсь я в ответ. Вот так Азерот был полностью поглощен Спартой. Тихо, спокойно и без какого-либо сопротивления. План Миранти сработал, правда, мягко говоря, через одно место. По прибытии в Спарту я распределяю жителей Азерота в лягушатник к остальным новичкам. Едва ли не половина из обитателей пещер погибла из-за налета летучих мышей и появления зомби. Отряд разведчиков Малой уже отправил для того, чтобы посетить ближайшие стеллы. А вот проходчика и его теневиков я определяю сразу же в один из бараков. Их группа сохранит некоторую независимость, так как в том, чтобы посылать опытных воинов в мастерские или же в теплицы, я не вижу никакого смысла. Вместо этого, как я и предполагал, за новую группу начинается настоящая схватка. Тот же третий желает видеть столь талантливых игроков с теневой магией в рядах диверсантов. «Только подумайте, сколько вы они могут достичь», — рассуждает в моем кабинете третий. «Магия, которая позволяет обойти любую стену, любое препятствие, любой замок. Да с их помощью мы можем в тот же дворец лорда-шерифа забраться и выйти из него же незамеченными. И это еще только то, что первое пришло мне в голову». «Того же успеха они могут достичь и в рядах разведчиков», — спорит Малой. «На нашем пути встречаются такие чащи, ущелья и болота, через которые невозможно пробраться. А здесь бац, и ты на другой стороне». «Место теневиков среди авантюристов», — возражает Ромашка, хлопнув ладонями по журнальному столику. «Их лидер-проходчик сам говорил, что специализируется на боях с монстрами. Воевать с другими игроками не его профиль. Их помощь нам пригодится для зачистки подземелий». «О да, монстры сейчас — это наша главная угроза», — качает головой третий. Когда у нас война на носу, да еще и неизвестно с кем. Между прочим, их меньше не становится, а высокоуровневых авантюристов при себе я что-то не наблюдаю. Возмущается глава гильдии авантюристов. Кого-то выше 20 уровня еще попробуй отыщи. Подумаешь, подземелье, хмыкает малой. Их всегда можно закрыть, использовав армию. Другое дело разведка. Она сейчас на первом месте. «А может, теневиков отправить к нам в нору?» предлагает Алиса, которая с кружкой травяного отвара наблюдает за происходящим. «Пусть помогут нам в испытаниях с тем же порохом. Уходить от взрывной волны — навык полезный». «Ни в коем разе!» — восклицают в ужасе и Малой, и Ромашка, и даже Третий. «Ну, нет так нет», — смеется девушка и сосредотачивается на печеньках, поданных к столу. Понимая, что споры не думают утихать, я поднимаю ладонь, тем самым заставив замолкнуть всю троицу. «В общем, так», — говорю я. «Решать о своем распределении будет сам проходчик и его отряд. Раз вы не можете между собой договориться, то отдадим выбор на откуп самим теневикам. Вы, конечно, можете попробовать завлечь ребят в свой отдел, но итоговое решение принимать будут они сами. Это ясно?» Малой, Третий и Ромашка недовольно кивают на мои слова. «Угу, как же. Такие ведь кадры могут потерять». Так или иначе, но битва за теневиков и не думает утихать. Но теперь они, по крайней мере, будут доставать этим проходчика, а не меня. И это правильно. Пускай новички сами решают свою судьбу, так они скорее впишутся в наше общество. Но с проходчиком все равно не помешает провести разъяснительную беседу. На всякий случай. И вот как раз, когда я подхожу к выделенному теневикам бараку, меня находит взволнованный Марко из торгово-промышленной палаты. «Что-то случилось?» — интересуюсь я. «Да, мой лорд, у нас возникла проблема. Вы приказали докладывать вам лично в случае подобных инцидентов», — говорит мужчина. «И что же случилось?» «Группа торговцев пропала», — сообщает он. «Похоже, на них снова совершили налет». Я непроизвольно перевожу взгляд на проходчика, тот активно мотает головой. «Это не мы. Мы вообще в поселении несколько месяцев только и делали, что исполняли квесты Мирантис, и только», — восклицает он, после чего смущенно опускает глаза. «Да, несложно догадаться, что здесь моих братьев несколько надурили. Ведь оказывается, что богиня красоты является частью Спарты, и все это время она мягко подталкивала Азерот к воссоединению со Спартой. Это понял и проходчик, но какого-то недовольства не высказал». Наоборот, он признал, что это вполне действенная тактика. Вот только смущаться от каждого упоминания этой самой тактики он все еще не перестал. Все-таки он совсем еще пацан, как ни посмотри. «Где пропала связь с торговцами?» — уточняю я у Марки. «На пути из Врат в Рим», — сообщает тот. «Мы уже запросили помощь у разведчиков, Малой лично отправился с инспекцией». «Быть может, я тоже могу помочь?» — обращается ко мне проходчик. «Возможно ли, что есть еще одна группа игроков, которая тоже запуталась и не знает, как быть? Я могу попробовать с ним переговорить, так как и сам недавно был в схожей ситуации». «А это не такая уж и плохая затея. Собственно, что мне мешает так сделать?» «Хорошо», — заключаю я. «Отправляешься со мной гвардией. Только смотри, не отставай». «А кабанов нам дадут?» Глаза у проходчика загораются детским восторгом. Кабанов его отряду, естественно, никто не дал. Навыков верховой езды у теневиков не было, а усидеть без них на боевом кабане в принципе нереально. Так что им выдали более покладистых верховых коров. И только сам проходчик, то ли лестью, то ли подкупом, уговорил рыжего и получил себе совсем молоденького кабанчика. Уверен, он тысячу раз об этом пожалеет. То ли его животное сразу не взлюбило, то ли парень уж совсем плох был в верховой езде, но смотреть за ним было просто физически больно. По пути проходчик едва ли не трижды успевает проехаться лицом по земле, когда кабан совершает очередной резкий разворот. И только благодаря высокой ловкости парень так и не вылетает из седла. Зато стоит нам только добраться до пункта назначения, как кабан проходчика упирает копыта в снег, а его наездник с визгом покидает свое седло и пропадает в одном из сугробов. Кое-как выбравшись из него, он теперь держится на почтительном расстоянии в 5 метров от своего ездового животного, даже и не думая приближаться. «Ненавижу кабанов», — шипит он, потирая копчик. «Еще свыкнешься. Смеюсь я, погладив Петра по голове и вылезая из своего седла. «Ни за что!» — рычит проходчик, но мое внимание уже переключается на стоящую в стороне от дороги телегу. Здесь нас уже встречает отряд разведчиков и малой, который тут же машет рукой, заметив наше появление. «Лорд Шурик!» «Удалось понять, что случилось?» — спрашиваю я. «Да вот не ясно, что тут вообще стряслось», — хмурится малой. «Торговцев нет, телега не тронута, буйвола тоже не видно». «Это явно не налет», — высказывается проходчик, и, увидев мой одобрительный кивок головы, мол, продолжай, он поясняет. «Телега не тронута, значит, это определенно не игроки или новички. Какой иначе смысл атаковать торговцев, но не брать их товар?» «Да, это имеет смысл», — замечает малой. «Но в то же время здесь нету и следов борьбы в принципе. Словно торговцы взяли и ушли куда-то, бросив телегу здесь». «Полагаю, в таком случае наша задача становится куда как проще». Усмехаюсь я и издаю громкий свист. «А это что, какой-то сигнал?» — любопытствует проходчик. «Что-то вроде того», — хмыкаю я. «Призыв поисковой службы». «О нет, опять они!» — ворчит малой. И словно в ответ на его слова из леса раздается протяжный вой, после которого к нам из лесной чащи выходят волколюди во главе с Моро. В форме волка она утыкается своим мокрым носом мне в шею. «Давно не виделись, как поживаете?» Смеюсь я, поглаживая гигантскую волчицу и наблюдая за глазами-блюдцами проходчика. «У меня есть для вас работенка». Моро фыркает, покрутив головой, словно говоря, «ну, кто бы сомневался». Уже через несколько минут мы снова садимся на кабанов к великому неудовольствию проходчика, и волколюди берут след. «Ух, поскорее бы уже следующий наряд подошел!» — проворчал стражник, подув на замерзшие ладони. «Что, не терпится сидра опрокинуть?» — усмехнулся его коллега. «Хочешь сказать, что сам этого не ждешь?» — цыкнул стражник. «Не так рьяно, как ты, пьянчуга!» — рассмеялся мужчина. «А не пойти бы тебе куда подальше!» «Вздумал тут меня поучать!» Пнул от раздражения снег стражник. Их небольшой форпост стоял на пересечении торговых путей из Киота и Вавилона в сторону Рима. Однако здесь никто и не думал возводить серьезное поселение, ограничившись лишь тем, что поставили небольшое укрепление для обустройства проезжающих мимо торговцев, да для того, чтобы люди могли отдохнуть не под открытым небом, а в каком-никаком, но комфорте. Склад, пара бараков, трактир, да постоялый двор. Вот и сейчас двое стражников болтали между собой обо всем и ни о чем, так как делать тут было, собственно, и нечего. Монстров в округе вычищали кочевники, да солдаты Киота и Спарты, а лазутчиков Техаса или еще каких фракций здесь, в глубине территории, можно было не ожидать. Неожиданно стражники заметили, как по дороге шагают двое. Неспешно, в развалочку, словно закинули за воротник чего покрепче. Стражник сощурил глаза и узнал в одном из мужчин Боровика, опытного торговца, который немало рассказывал им о событиях в Спарте в свой последний приезд. «Эй, Боровик! А я смотрю, вы на этот раз налегке!» — удивился стражник, помахав рукой. «Где твоя телега, старик?» Боровик не ответил. «Обиделся, что ли?» — нахмурился стражник. «Или чего случилось?» «Как тут не обидеться?» — фыркнул его товарищ. «Может, у них телега на пути застряла в сугробах или ось поломалась, а может, еще чего. А ты тут со своими шуточками?» «Да, неловко вышло». Поморщился стражник и пошел навстречу к мужчинам. «Боровик, может, случилось чего? Помочь тебе, может?» Но даже после этой прочувствованной речи торговец не ответил, продолжив ковылять по дороге. «Эй, ну ты чего? Я же не всерьез говорил!» Виновато почесал затылок стражник. «Я ведь не серьезно же!» Он обернулся к своему напарнику, ожидая поддержки. Вместо этого стражник различил на лице товарища первобытный ужас. В этот момент чья-то рука грубо дернула его назад за плечо. «Боровик, ты чего?» — было спросил он, но сразу после встретился взглядом с Боровиком. В глазах у того горел изумрудный огонь. А уже в следующую секунду зубы бывшего торговца вонзились стражнику в ключицу. «Вот черт!» — ругается проходчик, когда на горизонте появляется частокол форпоста. А над ним поднимаются густые столбы дыма. «Поторопимся!» — командую я, натянув поводья. Моро и ее волколюди издают рык, полный предвкушения от предстоящей битвы. Сразу же за ними устремляемся и мы. Уже у ворот форпоста становится понятно, что стало причиной пожаров и криков. На входе нас встречают шатающиеся зомби. Значит, кто-то из марионеток непонятного существа из-под горы уцелел. «Не щадить никого из монстров! В первую очередь, обеспечить безопасность наших людей!» Рычу я и на полной скорости врезаюсь в ряды зомби. Петр, без особых затруднений, разносит в стороны мертвяков, снося их своими мощными клыками и давя копытами. Следом за мной идет гвардия, которая развивает успех и окончательно вбивает в снег опрокинутых зомби. Тут и там мелькают волколюди, которые своими лапами и клыками разрывают монстров на куски. Уж для кого, а для них, столкновение зомби оказывается едва ли не прогулкой по лесной чаще. Клыки зомби не в состоянии прокусить шкуру огромных волков, а их численности недостаточно, чтобы сдавить массой. Но вот убить их по-прежнему трудно. Сломанные кости не представляют для последних никаких неудобств, а потому я избрал тактику отсечения. Чем меньше конечностей, тем меньше угрозу из себя представляет зомби. Без рук и без ног не так-то уж и просто оказать хоть какое-то сопротивление. Да, выглядит не очень, но я ставлю сохранность своих людей на первое место. Тех же зомби, что уже обезврежены, гвардейцы стаскивают в кучу и обливают горючей жидкостью. Я кидаю в них факел, создавая небольшой костер. Вот мы прорываемся вглубь форпоста, где в трактире все еще звучат звуки схватки. Значит, не все еще потеряно. Немедленно мгновение я спрыгиваю со спины Петра на ходу, телекинезом обеспечив себе мягкую посадку. Проходчик же, последовавший за мной, снова оставляет борозду в снегу своим телом. Вдвоем мы врываемся в дверной проем гостиницы. В прихожей нас сразу же встречает 4 зомби. Первому я отрубаю голову дзянем, второго шинкуют на части проходчик, а третьего и четвертого я выкидываю телекинезом на улицу, попутно переломав все конечности, словно тряпичным куклам. Проходимся по комнатам, перед этим выбивая двери. Везде пусто. Только в одной из спален на втором этаже находится зомби в женском платье. Ей придавило ногу тяжелым сундуком, поэтому та не смогла принять участие в общем веселье. Добиваем ее в 4 руки и по частям выбрасываем в окошко. Как раз когда мы выходим наружу, битва уже по большей части подходит к концу. Зомби собирают в кучу и тут же сжигают. Иного способа избавиться от этих чудовищ я не знаю. Неожиданно с дальнего края форпоста появляется полноватый мужчина. Кажется, он вылез то ли из погреба, то ли из кустов, в которых и прятался. «Помогите!» — верещит тот. И не успевает никто толком и сообразить, как его валит на землю ползущий зомби и впивается зубами тому в лодыжку. Через секунду из-за его спины и теней появляется проходчик и убивает последнего мертвеца. Но оказывается, слишком поздно. В этот самый момент где-то в горах раздается громогласный вой. Столь громкий, что даже здесь, в предместьях Рима, у нас закладывает уши. Я невольно переглядываюсь с проходчиком и малым, потому что мы тут же осознаем, что послужило его причиной. Неведомая хрень под скалами пробудилась.